стеной и поднял полено, потом с силой опустил. У женщины вырвался глухой стон, надрывное коровье мычание, а Ревала ударил еще раз. «Хватит!» — приказала Хулия. «Посмотрю, мертва ли она». Она зажгла настольную лампу. Став на колени, осмотрела рану, прижалась ухом к груди старой дамы, наконец встала. «Молодцом!» — сказала она. Положив обе руки на плечи мужа, она взглянула на него в упор, притянула к себе, легко поцеловала. А Ревала брезгливо передернула, но он сдержался. «Раулита!» — одобрительно прошептала Хулия. Она взяла полено из его руки. «Гладкая», — заметила она, проводя по коре пальцем в перчатке. «Надо убедиться, не осталось ли щепок в ране». Положив полено на стол, она вернулась к покойной. Словно размышляя вслух, добавила: «Все равно рану промоет». Неопределенным жестом она указала на белье, сложенное на стуле, платье, висящее на вешалке. «Дай все сюда», — сказала она. Одевая мертвую, она безразлично заметила: «Если тебе неприятно, не смотри». Пошарив в карманах, она извлекла ключи. Потом подхватила труп под мышки и выволокла из постели. А Ревала сделал шаг вперед, чтобы помочь. «Предоставь это мне», — удержала его Хулия. «Не касайся ее, у тебя нет перчаток. Я не слишком верю в эти сказки об отпечатках пальцев, но рисковать ни к чему». «Ты очень сильная», — сказал Аревала. «Какая тяжесть!» — откликнулась Хулия. Действительно, из-за возни с трупом нервы обоих все-таки сдали. Хулия не позволяла ей помогать, и потому спуск по лестнице изобиловал всякими неожиданностями и напоминал пантомиму. Пятки мертвые колотили по лестнице. «Точно барабан», — сказал Аревала. «Барабан в цирке перед смертельным номером». Хулия откинулась на перила, чтобы передохнуть и посмеяться. «Какая ты хорошенькая!» — восхищенно сказал Аревала. «Будь посерьезнее», — попросила она и закрылась руками. «Только бы нам не помешали». Звуки возобновились. Особенно слышен был гул в трубе. Оставив труп у лестницы на полу, они поднялись наверх. Хулия перепробовала несколько ключей и, наконец, открыла чемодан, сунула обе руки внутрь и затем показала мужу. В каждой был зажат набитый конверт. Она передала конверты Аревала, а сама подхватила шляпу дамы, чемодан, полено. «Надо подумать, куда спрятать деньги», — сказала она. «Пускай полежат какое-то время». Оба спустились в зал. Дурашливым жестом Хулия глубоко надвинула шляпу на голову покойной, сбежала в подвал, облила полено спиртом, сунула в огонь, потом вернулась. «Открой дверь и выгляни наружу», — попросила она. Аревала подчинился. «Никого нет», — сказал он шепотом. Взявшись за руки, они вышли из дома. Стояла прохладная ночь, светила луна, шумело море. Хулия вошла в зал, вынесла чемодан, открыла дверцу машины огромного старомодного Пакарда, бросила чемодан внутрь. «Пойдем за ней», — прошептала Хулия и тут же повысила голос. «Помоги мне! Я больше не могу таскать эту тяжесть! К черту отпечатки пальцев!» Они погасили свет, вынесли даму, посадили ее между собой. Хулия включила мотор. Не зажигая огней, они подъехали туда, где дорога шла над самым обрывом. Это было недалеко, метрах в 200 от их грезы. Когда Хулия остановила Пакарт, переднее левое колесо зависло над пропастью. Открыв дверцу, она приказала мужу: «Выходи». «Не думай, что тут много места», — возразил Аревала, осторожно пробираясь между машиной и обрывом. Хулия тоже вышла и толкнула труп за руль. Казалось, автомобиль сам по себе скользит в пропасть. «Берегись!» — крикнул Аревала. Хулия захлопнула дверцу, наклонилась над обрывом, стукнула каблуком о край, посмотрела, как падает...